как себя вести на подобных званых ужинах. Какое-то представление имею, после просмотров в прошлом фильмов исторического жанра, решил вести себя по обстоятельствам и сильно не выделяться. Еще раз подстроил люмань, проверил состояние нового костюма, критически оглядел рыфов. Те с интересом наблюдали за моими манипуляциями. В этот момент в комнату, постучавшись, вошел Аластар. «Готовы?» Синхронно киваем в ответ. «Тогда пошли». Выйдя из здания тайной канцелярии, нам только и нужно было пройти вдоль стены до ворот замка резиденции графа Битсона примерно метров 500 или чуть больше. На воротах бдительная стража из двух пар орков и людей в добротной однотипной броне, люди с копьями, орки с щитами и мечами. Внимательно изучив наше приглашение, пропустили на территорию, где тут же были перехвачены важного вида слугой. У меня мелькнула мысль, что подобный тип людей, наверное, в любом мире будут идентично одинаковыми. Слуга был облачен в ливрею до бедра темно-вишневого цвета с золотой вышивкой на лацканах и манжетах, двойной ряд золотых пуговиц, белоснежные узкие штаны и черные лакированные туфли. Черные волосы тщательно зачесаны назад и собраны в хвост. Надменное выражение лица требовало кирпича. Классический дворецкий влиятельной аристократической семьи. Барон Аластар Крамер и сопровождающие, прошу следовать за мной. Сделав разворот на 180, дворецкий повел гостей к высоким дверям замка, которые распахивали двое крепких слуг. Все попадавшее на глаза пространство было из мрамора. Колонны, альковы со статуями, пол и лестницы. С потолка свисали ажурные конструкции для светильников, на стенах гобелены и картины с аристократами, скорее всего, предками рода цирийских. Многие композиции и украшения обстановки покрыты позолотой. Я так думаю. На всем протяжении пути мы шли по ковровой дорожке, разветвлявшейся на перекрестки и повороты в нужных местах, что довольно удобно, дабы не скользить по мраморным полам. В общем, впечатление как от музея типа Эрмитажа или Петергофа. У одной из старинных картин я притормозил, зацепившись взглядом за то, что висело на поясе жилистого человека с густой седой шевелюрой, одетого в побитую броню, с мечом в руке и стоявшего на фоне каких-то развалин, над которыми в облаках парил ястреб. Лицо скуластое, волевое, взгляд карих глаз как будто прожигает тебя. Мне показалось, что на поясе его прицеплена кобура Маузера, того самого Маузера, оружие комиссаров-революционеров начала 20-го века в моем мире. Прибавив шаг, догнал своих спутников. При возможности поинтересуюсь позже. Может быть, просто показалось. Барон Аластар Крамер, Корней Кеглин, Рыф и Сапфир и Шустрик. Громко огласил кто-то наши имена сбоку от дверей, когда мы прошли за дворецким в просторное помещение. Рыфы удивленно уставились на полного человека в такой же ливрее, как у дворецкого. Я же чуть было не подпрыгнул при этом. Благодарю за приглашение, ваше сиятельство. Учтиво склонил голову Аластар, обращаясь к графу. Я же растерялся. Мне никто не говорил, как я должен приветствовать скопление аристократов. Не реверанс же отмахивать. Хотя это уже из французской оперы вроде. Ладно, просто кивну и сделаю морду кирпичом. Рыфы же просто опустились на пятые точки и с любопытством разглядывали людей в зале. Граф с виконтом сидели в глубоких креслах у камина. Рядом с ними за столиком расположились две красивые дамы. Одна черноволосая, в костюме зеленых тонов, вторая блондинка, как кремовое облако, в пышном платье и фиолетовых перчатках. Дети от 10 до 13 лет в окружении служанок что-то рассматривали в книге до того, как мы вошли, и теперь с неподдельным интересом пожирали глазами Сапфира с Шустриком. «Крепитесь, парни, родина вас не забудет, только не вздумайте кусаться тут», — транслировал я рыфам. Те непонимающе оглянулись на меня, я только сочувственно им кивнул. Пушистая хитромордое недоразумение с полосатым хвостом сегодня будет затискан до невменяемого состояния, а волк, скорее всего, станет ездовым. Вон как младшие отпрыски аристократов поглядывают на них. Ну а мне, похоже, придется развлекать высшее общество романтикой. Не люблю откровенную попсу. Проходите, барон Аластар, Корней, Рыфы. Позвольте представить присутствующих. Встали нам навстречу граф с виконтом и гостеприимно повел рукой в сторону дам с детьми. Графиня Лариса Накаминовалли и виконтесса Камилла Хорден-Мерц. Дамы по очереди сделали какое-то подобие книгсен. Наши дети, графиня Фионна Валли, виконт Дарион Валли, виконтесса Миланна Мерц и барон Габил Мерц. Дети также при озвучивании их имен вставали. Девочки делали книгсен, мальчики с достоинством кивали. «Ужин подан», — провозгласил слуга, с поклоном появившись из противоположной двери. А в памяти всплыло из джентльмены, удачи. Садитесь жрать, пожалуйста. Еле подавив расплывающуюся улыбку на лице, последовал за хозяевами банкетов так называемую малую трапезную. В моем мире такие трапезные банкетным залом в хорошем ресторане называли. Персон на 50, плюс свободное пространство вокруг длинного, опять же овального стола. Любит тут округлые формы. Сам стол был заставлен различными яствами, от супов с мясными блюдами до фруктов с хурмой в широких вазах. Видать, эльфы уже отметились в Риене. Для рейфов рядом постелены две мягкие подстилки с красивыми мисками и выделен слуга для удовлетворения их гастрономических вкусов. Оглядывая все это богатство и давясь слюной, я был освобожден от люмани и усажен по левую руку от барона Эластера, который выглядел невозмутимо и сдержанно, как будто каждый день так ужинает. Граф Бицан поднял наполненный кубок. Предлагаю всех поздравить барона Эластера Крамера с получением земель и правом наследования. Вы, барон, давно это заслужили. Все поддержали, даже дети отсалютовали своими малыми кубками с соком. После этого тоста началось мучение для меня. Я тупо запутался в столовых приборах, мельком глянул на окружающих, делавших вид, что не замечают моего конфуза, махнул рукой мысленно и выбрал среднюю ложку из трех. Приступил к супу. Суп напоминал наш рассольник с мелко порезанным мясом. Следующим, после очередного тоста, за прекрасных дам, я стал уничтожать куропаток с овощами под подозрительным взглядом виконта Вальда. Ну а когда основные блюда были продегустированы, настал черед десертов и легких закусок. Под светские вопросы и ответы на меня насели благородные дамы. На основной вопрос «откуда я?», глянув на графа и получив еле заметное отрицательное мотание головой, выдал легенду о северянине, неудачнике, попавшем в магическую аномалию и оказавшегося на приграничной территории возле башни. Дамы поохали, мальчишки впечатлились, граф одобрительно покивал. Но вот по глазам графини Ларисаны понял, что она не очень верит в эту версию. Шустрик с Сапфиром, объевшись, троллили меня, пользуясь тем, что их никто не слышит, когда общаются со мной. В отместку я предложил детям аристократов поиграть с рейфами, ведь они такие пушистые, послушные и знают много лесных веселых историй. Надеюсь, енот не нагадит мне потом в сапоги за такую подставу. Дети, воспользовавшись разрешением старших, с восторгом вцепились в обалдевших рейфов. А нечего было смеяться. «Корней, вы ведь бард, и притом неплохой, как я слышала», — закинула удочку виконтесса Камилла. «Не буду скромничать, действительно умею исполнять хорошую музыку. Но есть один секрет, которым хочу воспользоваться. Вдруг решился я, не могли бы отправить слугу ко мне в комнату, где на данный момент обитаю. Я опишу коробочку, в которой есть чудодейственный сбор для отвара, а пока он бегает, сыграю вам просто музыку». Выделенный слуга внимательно выслушал, где я положил коробочку сбора трав для голоса, умчался исполнять приказ. Я же исполнил фламенко и полет бабочки. Когда музыка утихла, понаблюдал за пораженными лицами аристократок и притихших детишек. В этот момент пришел гонец, и я лично заварил в приготовленном чайничке отвар, попутно рассказав о замечательной арчанке-травнице Ларги, которая влюблена в командующего заставой башня. Выпил отвар, почувствовал, как голосовые связки стали более послушными, и запел голосом Алексея Горшенева, артист. Зов кулис раздался как приговор. «Я артист, и значит мне суждено жечь, дышать, не прятаться между строк, жить, играть, пока мой не вышел срок». Шок это по-нашему, проняло всех, кроме Эластера и Сапфира. Дальше исполнил Цоя, бездельник. Тут волк гармонично поддержал под его любимую песню. Аристократы сидели завороженно слушая, как я разными голосами переходил от песни к песне. Дети обступили нас и с горящими глазами смотрели. Офигевший енот висел в цепких ручках Фионы. «На, волшебники-недоучки!» Дети подхватили со второго припева и весело подпевали. «Я сделал перерыв, отдышаться и выпить чего-нибудь. А есть что-нибудь романтичное в вашем репертуаре?» Прижавшись к мужу, спросила графиня Ларисана. Я осмотрел окружавших меня людей, вокруг витала легкая дымка, улавливаемая краем взгляда. Тихо перебираю пальцами струны, перехожу к лирике. Кипелов следом Розенбаум, разбавил кукрыниксами и парой армейских песен о девушках, ждущих любимых солдат домой. Когда за высоким стрельчатым окном появилась луна в ночном небе, я решил закончить стихом под минорный звук струн. Солнце клонится к закату, окрашивая небо в багрянец. Теплый ветер нежно шепчет листвой, неся запах трав луговых. Птицы затихнут в вечернем покое. Лишь сверчки неустанно стрекочут в траве, звезды зажгутся в темнеющем небе, обещая ночь, полную тайны чудес. Воздух наполнен ароматом цветов, сладким пьянящим, как мед, и филин ухнет в лесу, срываясь в бесшумный вечерний полет. Природа вокруг замирает в тиши, когда ночь окутает землю, и лес укроется тьмой, даря наслаждение покой. Дети начали клевать носом, и сердобольные служанки по-тихому увели молодежь. Засыпающие младшие в последний раз обняли рыфов, отдаваясь в заботливые руки. «Это был великолепный вечер», — проговорила графиня, глядя мне в глаза. «Вы сможете посещать нас еще, мастер Барт Корней, почту за честь по приглашению графа Битсона скрасить ваши семейные вечера», — постарался нейтрально ответить я. «Кто знает, о чем может подумать граф, правящая сила этого региона». Дамы удалились под ручку, пожелав всем спокойной ночи, а мужчины переместились в комнату с камином. Граф собственноручно налил всем по кубку огневирского вина. «Действительно интересное исполнение песен, и репертуар у тебя обширный. Одно дело читать донесения и совершенно другое лично услышать». Пригубив вино, задумчиво проговорил граф Битсан. «Жаль, магистр Вилана Дольче не смогла сегодня нас посетить. У нее определенно появились бы интересные вопросы к вам. Я же тебе говорил, что не пожалеешь», — весело напомнил ему виконт Вальд. «Это они еще не слышали, какое ты прощальное выступление устроил в башне», — транслировал мне сапфир, скидывая взъерошенного енота с моих колен и опуская свою морду на его место под руку для почесушек. «А ты разве слышал?» — удивился я. «Конечно слышал. Мы с братьями как раз у стен дежурили в тот вечер. Корней, я хотел бы сделать вам предложение». После некоторых раздумий обратился граф ко мне. «Было бы глупо оставлять беспризорным такого сильного, хоть и начинающего ментального мага, способного влиять на разум окружающих, и смотрит мне в глаза. Понимаю вас, я тут чужак и не имею за душой ничего, но мне трудно будет адаптироваться у вас и быть послушным исполнителем, играющим для аристократов музыку». Сделал я попытку увильнуть от предложения, от которого на самом деле трудно отказаться. «Не скромничайте. Наш предыдущий разговор о достижениях твоей родины я внимательно обдумал и уверен, что вы можете быть полезны империи Роналс. Хочу предложить свое покровительство и на постоянной основе приписать к тайной канцелярии. У нас как раз сейчас создается новый отдел полевых агентов под командованием Марка Щепки, подчиненного виконта Вальда». Нетерпящим возражений голосом начал озвучивать планы на меня граф. «У меня есть возможность обдумать ваше предложение, возможность есть, но недолго». Откинувшись на спинку кресла и рассматривая блики огня из камина на боках кубка, проговорил граф. «Если сейчас откажусь, то за жизнь свою я не дам и ломаной гроша. После того, как покину эту комнату, думал я, с другой стороны, стать частью сильной империи и поиметь с этого свой гешефт очень заманчиво. Народ угнетенным не выглядит, значит, правление вполне разумное, хотя не видел основную массу аристократов и граждан империи. Если местный герцог окажется таким же вменяемым, как и граф, то и крыша неплохая будет. Опять же, на что-то жить нужно», — оглянулся. Барон Аластар подбадривающе кивнул мне. Виконт с нетерпением крутил пустой кубок в руках, граф невозмутимо потягивал вино. «А что я, собственно, теряю? Легализоваться позволили. Бог Эрдин сам намекал, что мне нужно настраивать отношения именно с Роналсом. Буду рад принять ваше щедрое предложение, милорд. Рад, что вы приняли верное решение», — отсалютовал мне кубком граф. «Ну, раз уж мы об основном договорились, может, отметим?» Подскочил к серванту с напитками виконт. «А Корней расскажет нам про хоккей с бильярдом и боулингом. Похоже, вчерашний разговор сильно зацепил его в плане развлечений. Я попросил несколько листов, линейку и пищевые принадлежности разного цвета. Слуга принес необходимое, кроме линейки, похоже, реквизировав все это у замкового художника или из детских наборов. Я оценил качество карандашей и стал делать наброски хоккейной коробки, попутно объясняя, для чего нужны синие с красными линии, точки вброса шайбы, ворота, судейские зоны и зоны штрафников с запасными игроками. Использовал в плане 30 на 60 метровую систему в разметках ледового поля, более знакомого мне как россиянину. Ответил на множество вопросов увлекшихся мужчин, перешел к бильярду. Тут, если честно, точных размеров не знал, хоть и любил с друзьями погонять шары по сукну. Следующим был боулинг с его зачетной таблицей и страйками. Под конец, устав рисовать, откинулся на высокую спинку кресла и с улыбкой наблюдал, как аристократы с жаром спорят, что первым из предложенного можно будет заказать мастерам с магами из ремесленного квартала. С хоккеем решили повременить пока, а вот бильярд был рассмотрен со всех позиций и выдвинут во главу планов. Параллельно обговорили, кому закажут производство боулинга. Тут уже барон Ластар предложил своих знакомых мастеров по дереву и камню. Пока аристократы спорили и договаривались, я взял в руки люман и наигрывал незатейливую музыку. После утренних занятий с Корнеем по пути в порт мы навестим несколько мастеров, тем более их квартал недалеко от моего особняка. Собрав листы в предоставленный графом тубус, заверил Ластар. «Хорошо, барон, а вам, Корней, наша благодарность, как барду, скрасившему вечер». Наши дамы с детьми были в восторге. Граф Бицан кивнул слуге у дверей. Тот взял серебряный поднос с кожаным мешочком со столика рядом и подошел ко мне. Приняв приятно звякнувшую благодарность, упрятал в кошель на поясе, поклонился графу. Почему-то был уверен, что там как минимум серебро. Енот ожидаемо отреагировал на это, подскочил ко мне, увернувшись от заступившего ему дорогу волку. «Вам, шустрик и сапфир, тоже причитается награда», — со смехом ответил на жалостливый взгляд енота граф и обратился к слуге. «Соберите свежие деликатесы с фруктами нашим пушистым гостям». Тут я вспомнил картину с седовласым предком графа и знакомого вида кобурой на поясе. Поинтересовался о нем. Оказалось, что это основатель рода, барон Циринвалли. В то время еще младший безземельный аристократ и заслуживший право наследования 285 циклов назад. Он со своими воинами и соколом Рейфом по имени Вихрь отвоевал эту территорию у диких племен, способствовал освоению с последующим вливанием ее в состав империи при помощи артефакта, найденного в древних руинах. Этот артефакт, как родовая реликвия, сейчас в сокровищнице графа. Только он не работает, и маги не знают, как его напитать энергией. Я в свою очередь поделился своим подозрением о похожести с аналогом из моего мира. Граф удивился и повел нас в подземные этажи замка. Возле крепких дверей, оббитых железными полосами, притормозил и, использовав перстень, с какой-то скороговоркой отпер их. Когда спускались по каменным лестницам ниже первого этажа, я обратил внимание, что основание замка более древнее, чем верхняя постройка. Веяло стариной, как при виде башни в восточном приграничье. По легенде, известно, что этот артефакт бил молниями, поражая врагов на расстоянии полета стрелы. Рассказывал граф, ведя нас мимо развешанных трофеев, стягов с различными гербами и рыцарскими латами. Некоторые были сильно побиты. Эти латы и меч я выиграл в первом отборочном бое, название лучшего латника Риина, правда, свои потом проиграл в имперских играх. Весело тогда погуляли. Проходя мимо побитого железа, пояснил Бицан, поглядывая на виконта: «Ты мне тогда руку чуть не оторвал». Нахмурился тот, потирая левое плечо. «Дело молодое. Благодаря тому турниру мы произвели впечатление на своих дам. Виконтесса Камилла Хордон до следующего дня не отходила от твоего ложа, поддерживая лечебное плетение, срастившие кости руки». Тот в ответ только покивал, расплывшись в улыбке. Остановились мы у дальней ниши с ростовым портретом предка графа с соколом, гордо восседающим на кожаном наплечнике барона Циринавалле. Старинный камзол темно-синего цвета, расшит золотой вязью нитей, на поясе та же кобура, похожая на маузеровскую, и широкий одноручный меч с богатой рукоятью. Напротив портрета мраморный постамент с этой кобурой под колпаком. Я сначала подумал, что это стекло, но граф поднес перстень, и купол исчез. Откинув клапан кобуры, он достал артефакт, бережно передал мне в руки. Артефакт имел вид громоздкого трехствольного кремниевого пистолета, только без кремния и запального механизма. Принимая его в руки, поразился весом килограмма 3 с копейками. Изогнутая рукоять удобно легла в ладонь. Рассмотрев металлические стволы, увидел внутри них россыпь голубых кристаллов. В нижней части рукояти из какого-то пористого материала установлена тонкая пластина, сверкавшая золотом в свете светильников. Ни мушки, ни курка, вообще никакой механики я не увидел. Ложе из такого же материала, что и рукоять под стволами, соединенными в треугольник, два снизу и один сверху. Вот и все, что рассмотрел. Если верна легенда, то это какое-то энергетическое оружие. Пластина, скорее всего, исполняла роль контакта для зарядного устройства. В рукояти и ложе под стволами конденсатор или аккумулятор энергии. «А у вас есть маги, владеющие молнией?» — озвучил я возникшие подозрения. «Нет, о таких мы не слышали», — переглянулись аристократы. «Это только теория, но, Кажется, вашим магам не суждено было зарядить этот артефакт. Этот замок построен на месте тех руин, как я понимаю. Возвращаю артефакт хозяину. Лаборатории или какие-нибудь тайные помещения с технологиями древних сохранились. Смотрю в глаза графа. Тот слегка нахмурился, но все же ответил. Да, в глубине основания замка есть заброшенные комнаты. Строители запечатали их по приказу предка. Ты думаешь, что отгадка должна быть там? Может быть. И еще вопрос. Эти светящиеся шары, что я встречаю периодически в интерьере, тоже наследие древних. Указываю на пару шаров под потолком сокровищницы. Вы довольно догадливый. Вместо графа ответил виконт. Более 500 циклов назад, во время освоения земель империи, в руинах находили эти светильники. Кто-то из магов случайно активировал один, и с тех пор мы их используем. Маги также пытались воздействовать на другие артефакты, обнаруженные там же, но, увы, безрезультатно. В мозгу у меня бились мысли о природе энергии, а точнее электричестве. Во время ответа виконта пытались несколько светильников разбить, но потерпели неудачу. Они из неразрушимого кристалла сделаны, что подтвердили мастера гномов. Похожий кристалл гномы Подгорного королевства добывают в малом количестве и стоит очень дорого. У тебя есть какие-то мысли на этот счет? С нескрываемым интересом спросил граф у меня. Есть, но боюсь раньше времени обнадеживать вас. Мне ничего не известно о вашей магии и о древних этой планеты. Но по моей версии, артефакты ваших предшественников работали за счет электрической энергии. А это более тонкая наука, близкая к моему миру. Нужно разбираться. Извините, ваша светлость, но ученика я пока вам не отдам, ответил на взгляд Битсона Эластар. Вы доверили мне его, и пока не добьемся результатов, он полностью мой. Вы правы, барон, и от своего решения не отказываюсь. Подождем до следующего раза, кивнул граф барону и упрятал артефакт в кобуру, активировав защиту. Сейчас же время позднее, всем нам пора отдыхать. Поднявшись из сокровищницы в холл замка, мы тепло распрощались и отправились к себе. Аластар у ворот поймал извозчика, напомнил, что ждет утром у себя в поместье, укатил по темным улицам Риена. Я же, в сопровождении сытых рейфов и слуги графа, несшего корзину деликатесов для моих мохнатых друзей, отправился в свою комнату на третьем этаже канцелярии. Хороший вечер получился, констатировал я, выкладывая приятно звякнувший мешочек на стол. Деньжат подняли, вам халява перепала и крупицу нового узнала об этом мире. Это да, даже Шустрик перестал бурчать, что его затискали мелкие детеныши как игрушку. Ухмыльнулся Сапфир. Мне шерстку теперь долго приводить в порядок после их липких ручонок. Буркнул енот, расчесывая шерсть на боках. А нет, все еще бурчит. Засмеялся волк, утягивая из корзины кусок копчености. Собака страшная, отдай мясо. «Тебе фрукты полезны, на вот эльфийских ягод поешь». Енот пытался отнять кусок у волка и совал тому в морду хурму. «Сам грызи ягоды, я не травоядный, мне мясо для роста нужно». Упирался волк, вскочив на мою кровать. «Да ты уже как теленок, такой же толстый. Куда тебе столько?» «Говорю же, для роста». Дожевывая кусок и ехидно смотря на енота, волк вернулся на свое место. Я пересчитал монеты, оказавшиеся золотыми, что приятно удивило. Ровно 20 штук. Высоко ценит тут хорошую музыку, однако, и это всего лишь граф по имперским меркам. Удачно я так попал, а вот его артефакт у меня не выходил из головы. Посмотрел на маленький светильник, оказавшийся наследием древних, взял его в руки и попытался разглядеть хотя бы тонкую щель на сфере. Во включенном состоянии он приятно грел ладонь, а когда выключаешь, то быстро остывал. Нет, пока не пойму, как заряжаются эти артефакты и на каком принципе работают светильники. Я тут бессилен. Проведя вечерние процедуры и пожелав спокойной смены охране канцелярии, потушил светильник и улегся спать. Завтра начинается адское обучение у моего наставника. А то, что оно будет намного сложнее, это мне взгляд Аластара обещал на прощание, перед тем, как он сел в экипаж. Глава 19. Магистр Вилана Дольчи, ректор магической академии Риена, с задержкой в один день возвращалась из охотничьего поместья виконта Вальдемирца, временно использующееся под нужды тайной канцелярии графства Цирин. На его территории создается новое подразделение агентов. Все 30 отобранных кандидатов прошли проверку на лояльность и чистоту помыслов. 5 мальчишек и девчонок из бывших трущобных мелких воришек показали неплохие результаты на магический резерв каркаса. 15 в прошлом воинов и охотников горят энтузиазмом очистить руины графства от маргиналов и диссидентов. 10 бывших торговцев и младших чиновников, разорившихся из-за подлога и лжесвидетельств, готовы наказывать нечистых на руку своих бывших коллег по цеху, по вине которых страдают честные предприниматели и простые крестьяне. Эти 30 разумных, орки, гномы и в основном люди, будут составлять основной костяк зарождающегося нового подразделения. Вилана обещала пополнить ряды одним перспективным выпускником, металлистом из Академии магов Риина. Сейчас он сдает зачеты и экзамены. Парень из небогатой семьи землепашцев, учится по имперскому контракту, который потом в течение 4 циклов должен будет отработать. Итого 31 агент, осталось только обкатать их в поле, как говорит этот забавный, но серьезный молодой сержант Марк Щепка, в юности бывший воришка из трущоб, как и молодняк, который он лично подбирал по своим связям, а также бывший личный адъютант Виконта Вальдемирца. Задержка произошла по вине магистра. Когда она увидела потенциал пятерки молодых будущих магов, тут же насела на них и сержанта. Она хотела их в свою академию, составила бумаги по зачислению с отметкой, что она оплатит учебу и все расходы на приобретение литературы по магии для начинающих студентов. Такой своего рода благотворительный вечерний факультет, о котором никто раньше не задумывался. Но Вилана загорелась идеей нового формирования. Она привлечет доверенных преподавателей к этому делу и уверена в положительном результате, сулящим ей подъем по лестнице и иерархии гильдии магов империи. Новый подход обучения увеличит приток одаренных в застопорившейся системе академий, где магистры больше уделяют внимание отпрыскам аристократов, подтверждают зачеты и экзамены откровенным бездарностям за золото и возможность попасть на вид влиятельному аристократу. Без задержки проехав утром на своей карете через только что открывшиеся ворота Риина, Вилана скомандовала кучеру вести ее прямиком к особняку тайной канцелярии. Приехав на место, придерживаясь за поданную руку ее слуги, вышла из кареты и встала как вкопанная, разглядывая идущего на выход из здания в сопровождении зверей молодого человека. Колоритная троица. Енот восседал на волке, крепко держась за холку, определенно рыфы. Парень с коротковатыми, для местной моды, русыми с рыжеватым отливом волосами. Выбритое лицо, нос с небольшой горбинкой, карие пронзительные глаза, высокий, как северянин, крепкого телосложения, в темно-коричневом приталенном плаще, такого же цвета штанах и жилете поверх кремовой туники и серые полусапоги. На перевязи с поясом под плащом видны меч и кинжал, но не внешний вид молодого человека ее так поразил, а прорывающиеся всплески ментальной магии и еще какого-то неизвестного фона. «Миледи, прошу вас», отодвинул ногой с прохода рыфов и учтиво придержал открытую дверь парень, смотря в глаза Виланы, отчего вниз по спине у нее пробежались мурашки. «Благодарю вас, милейший», задержалась магистр, разглядывая необычный энергетический каркас человека. «Корней Кеглин, к вашим услугам», склонив голову, с улыбкой представился он. «Очень приятно, Вилана Дольче», ответила она и заметила удивление в глазах Корнея. «Что вас так удивило? Граф Бицан вчера вечером упоминал вас». «Ах да, к сожалению, некоторые дела не позволили мне присутствовать на вчерашнем вечере. Только сейчас вернулась в Риин. Так это вы тот обещанный сюрприз? Что же, я впечатлена, Корней Кеглин. Надеюсь, в скором времени мы пообщаемся более тесно». Мило улыбнувшись, ректор прошла в учтиво открытую дверь. Слуга, следовавший за госпожой, подозрительно сверкнул глазами на парня. Утро началось обыденно. Енот трепал меня за волосы, волк пританцовывал рядом, требовали хлеба и зрелищ, на самом деле хотели кушать и хулиганить. Посетив местную ванную и одевшись, легко позавтракали. В сопровождении рыфов, я направился ловить экипаж с кучером, надеясь, что тут знают, где находится особняк барона Эластера Крамера. На выходе столкнулись с красивой женщиной в дорожном наряде фиолетовых цветов, украшенного тонкой вязью серебряных нитей, выгодно подчеркивающей ее фигуру. Округлое лицо, непослушная челка, выбившаяся из прически черных волос, зеленые большие глаза, аккуратный носик и красивые, немного полноватые губы так и манили для поцелуя. Очень эффектная, Красивая женщина неопределенного возраста. Ей можно было дать как 18, так и 30 лет. Такой вечно молодой тип роковых женщин. Учтиво раскланившись и узнав, что это Вилана Дольче, с которой хотели вчера познакомить нас, направились к скучающему кучеру экипажа возле канцелярии. За 20 медных монет кучер довез нас до особняка барона через квартал мастеров. Проезжая мимо столярной мастерской Веленью, послушали, как мастер гоняет своих подмастерьев. Работа кипела. В особняке нас встретил престарелый слуга с военной выправкой. Он провел в кабинет Ластара и удалился. «Доброго утра, барон Ластар Крамер», — поздоровался я, напрочь забыв, что меня просили называть его учителем или наставником, за что и был отчитан. «На первый раз прощаю. Надеюсь, ты не наедался утром?» Я отрицательно замотал головой. «С этого момента я для вас учитель. Рыфов это тоже касается. Вы теперь боевой отряд, так как всегда вместе и не должны мешаться под ногами». Досталось и Сапфиру с Шустриком. «Аластар, ты чего расшумелся с утра пораньше?» Раздался от двери у нас за спиной женский голос. «Лучше предложи гостям чего выпить». На пороге кабинета стояла полноватая женщина в белом чепчике, укрывавшем золотистого цвета волосы, и темно-синем платье с оборками. Круглое лицо с курносым носиком и ясными голубыми глазами, укоризненно смотревшие на барона, излучали добро и уют. «Моя супруга, баронесса Злата Крамер, а это мои ученики Корней Кеглин и Рыфы, Сапфир с Шустриком», — представил нас наставник. «А сейчас эти новобранцы пойдут и займутся тренировками. Дорогая, мы в обед составим тебе компанию». Проведя нас в отдельное широкое одноэтажное здание за особняком, где я переоделся в серый потрепанный тренировочный костюм, внутри нам открылся вид обширного средневекового тренажерного зала с отдельными площадками для силовых и гимнастических упражнений. Даже канаты с опорных стропил под крышей свисали. Отдельно была зона размером школьного футбольного поля, усыпанная песком и древесными опилками. Рыфы тут же рассредоточились, изучая окружающую обстановку. У меня зачесались руки последовать их примеру. Наставник стал объяснять, для чего все эти допотопные снаряды. Я прервал его, уверив, что прекрасно знаю и понимаю, как их использовать. Аластар только хмыкнул и скомандовал начало тренировок. Рыфы были отправлены на просторную площадку нарезать круги. Причем енот должен был бегать рядом с волком и стараться не отставать, попутно на бегу, запрыгивать на спину Сапфиру. Ну а мне предстояло пройтись по комплексам физкультуры с гимнастикой. Учитель гонял нас, бил палкой, матеря, как грузчик. По окончанию первой легкой разминки, как он ее называл, занялся моим фехтованием. Я все так же бездарно проигрывал ему. Пот заливал глаза, рыфы пыхтели, накручивая круги. Перерыв был как благословение для нас. Жадно вылокав холодной водой, попытавшись растянуться на полу, были отправлены на второй круг. Рыфы бегают, я на снарядах и потом спарринг с учителем. Все, что было до этого в башне и по пути до Риина, оказалось легкой разминкой. Шустрик пытался несколько раз сбежать, но владеющий магией наставник ловил его во внезапно раскрывающиеся ловушки в земле. В полдень, все тщательно прибрав после работы, Подкожила удовлетворенно провел рукой по украшенному чеканкой ложу арбалета, изображавший стремительный бег волков. Пересчитал десяток магазинов к нему, уложенные в подсумки, крепящиеся к двум кожаным перевязям через плечо, по 5 комплектов. Стал аккуратно упаковывать свое произведение смертоносного искусства в подготовленный кофр. Каждый магазин рассчитан на 20 болтов длиной в ладонь с кованым наконечником, способным пробить обычные латы на расстоянии 200 шагов молодого орка, что с лорком они несколько раз проверили и испытали, сделав решето из новых доспехов, ради такого дела выделив их в жертву науке. Связку из 200 болтов Пакка завернул в промасленную шкуру для сохранности. Уложив все в сумку с клапаном, потащил свое изделие в башню. «Все готово, рэп. Отправляй отчет в канцелярию, да буду собираться в дорогу». Аккуратно положил сумку перед командующим башни. Дела казначейской части я уже передал племяннику Раги. Главным на кузнице остается Ванг, а лорка я забираю с собой, чтобы не учудил чего тут. На самом деле молодой орк довольно быстро схватывал все на лету по кузнечному искусству, и пока было жалко терять такого необычного и старательного ученика, не относящегося к народу гномов. Но врожденный скверный характер не позволял вслух высказать истинное мнение, что не оставалось незамеченным окружающим. «Ты окончательно решился, старина, бросить нас?» — спросил Варгин, переглянувшись с Рыбрагом. «Да кто вас бросает?» – возмутился Пакка. «Отдохнете от моего ворчания хоть, а я не буду отвлекаться от искусства. С вами тут спиться можно». Обвиняюще наставил палец на орка-ветерана. «Хорошо, уговорил. Ты охрану будешь брать? На дорогах последнее время неспокойно. Если выделишь пятерку своих дуболомов, не обижусь. Тем более редкую вещь везу». Не стал отказываться гном. И тут же, хитро прищурив глаз, добавил. «И мага, не наглей, жила. Маг только для гарнизона приписан, для отработки учебного долга. По уставу его не могу отправить с тобой в охранение. К тому же он не боевик». Сразу ощетинился Рыбрак. «Попробовать то стоило. Ну, раз нет, то и ладно с ним». Покладисто согласился гном, что большая редкость. «Спрячь пока сумку у себя и пошли, отметим мой отъезд, а поутру в путь». Пододвинул ближе по столешнице сумку с новым арбалетом и чертежами к Рыбрагу. Проследил, чтобы тот запер сейф. В сытом быке их встретил многочисленный народ во главе с трактирщиком Парзоном. Гулянка намечалась грандиозная, только расселись за столы, к Пакка подбежала Сияна. Последнее время о чем-то хмурилась и была молчаливой. «Мастер Пакка, возьмите меня с собой к Корнею, не могу я без него», теребя фартук, чуть не плача, проговорила девушка. «Парзон, что тут происходит?» — крикнул гном трактирщику. «Я в няньке не нанимался. Молю вас», — упала Сияна на колени перед гномом. «Я не буду обузой. Стирать, готовить буду и повозкой могу управлять». Полорн Брынский, затесавшийся среди посетителей, сосредоточил внимание на девушке, расплылся в улыбке и тоже подошел к столу командиров. «Позволите, я кое-что проверю, командующий Рыбрак». Получив утвердительный кивок, маг проверил состояние организма девушки, поведя над ней и особенно над животом засветившимися руками, и радостно сообщил окружающим, и в частности Сияне. «Поздравляю, ты в положении. У тебя до Корнея давно никого не было?» «Очень давно, господин маг, и после Корнея никого не подпускала», — ошарашенно проговорила она. «Вот оно как», — пораженно выдал Парзан. «И эту девку уводит. Ну что же, мое тебе с Корнеем благословление, чтобы детки ваши радовали вас и богов. Не считай себя сироткой, ты нам как дочь родная». Подбежавшие Палмасрасаны подхватили счастливо расплакавшуюся подругу под руки и увели в ее комнату, а народ начал гулянку, отмечая двойное событие – отъезд мастера-кузнеца Пакка и беременной Сияны. Немного позже девушки вернулись в зал разносить напитки и закуски. Все поздравляли счастливую Сияну с прибавлением и отсыпали от щедрот в приданное девушке. Работать ей так никто и не дал в этот вечер. Пакка, поломавшись для вида, все-таки согласился взять ее с собой, но при условии, что Парзан, одноглазый пират, отдаст из своих запасов 5 бутылок южного ядреного вина. После полудня, растянувшись на песке площадки, мы проклинали тот день, когда познакомились с этим садистом. Разумеется, молча, через ментальный контакт. Шустрик обещал сгрызть все запасы кладовой учителя и нагадить в тапки, Сапфир грозился отгрызть ноги мучителю, а я просто добрым словом вспоминал все мои предыдущие тренировки в моем мире, когда получал болезненные растяжения связок и проклинал Аластера. Заскрипевший песок под подошвами наставника заставил нас вскочить и вытянуться перед ним, готовые повторить очередной круг ада. «Расслабьтесь, ученики», — сказал наставник, протягивая мне кружку и ставя большую миску перед рыфами. «Налил нам какого-то отвара из принесенного чайника. Вот, этот настой поможет вам. Пейте не спеша». Приятное тепло пробежало по организму с первыми глотками, и мы, как советовал наставник, не спеша выдули все до капли. Я с содроганием понял, что силы возвращаются и готов к дальнейшей тренировке. Но учитель только забрал посуду и отправил нас мыться в отдельном помещении этого спорткомплекса. Облегченно переглянувшись, мы рванули приводить себя в порядок. На обеде с супругой Эластера я старался не глотать, как варвар, еду, отдавая предпочтение супу с овощами и отварному мясу. Рыфы же жрали в три горла, как будто соревновались, кто из них больше съест. «Ты как всегда замотал мальчишек», — по-простому поправляя волосы у мужа на голове. Тот перехватил ее руку и, поцеловав, ответил: «Они уже не мальчишки, и Корней показал отличные результаты». Я удивленно прекратил жевать и уставился на учителя. «Учитель, с вами все в порядке?» «Не удивляйся так, Корней. Мой муж хоть и жестко учит новобранцев, но справедливо оценивает их возможности. И если так говорит, значит, получится из тебя то, что вы задумали?» Улыбнулась нам добрая баронесса Злата Крамер. «Да и я с вами попрактикуюсь в зельеварении. Я же травница, окончившая академию. А нет, она тоже мастер своего дела и на нас практику проводит. Похоже, это ее отвар мы в конце тренировки испили». Отобедав и распрощавшись до завтра с баронессой, мы с наставником поехали в квартал мастеров. Аластар прихватил тубус с моими вчерашними набросками. Не доезжая до столярной мастерской, веленью зашли к первому мастеру. Гном-каменщик, выполняющий заказы на скульптуры и украшения усадеб с поместьями аристократов. Там предоставили ему эскизы шаров для бильярда и боулинга. Долго объяснял, зачем в больших шарах отверстия для пальцев, а Аластар уверил, что заказ от самого графа Битсона Валле. После каменщика, или правильнее сказать скульптора, посетили кузнеца. Им оказался младший родственник Подкожилы, крепкий и веселый гном Дан Кожила. Передал ему устно привет и заверив, что с мастером Подко все хорошо, сделали у него заказ на металлические части луз для бильярда. Заодно уточнили, кто из столяров может взяться за изготовление стола и киев, а также качественно оббить дорогим сукном стол. Так как Веленью был занят моим заказом, Данка направил нас к его соседу. У столяра мы зависли на пару гонгов. Размеры стола пришлось вспоминать и, размахивая руками, давать пояснения. Мастер-столяр с кустистыми бровями внимательно все записал, поиграл бровями и обещал через пару дней предоставить заготовку. Скооперировавшись с кузнецом и скульптором, чтобы размеры лус и шаров подогнать и с ткачами для обшивки поля сукном. На этом облегченно выдохнув, мы поехали в речной порт на северной стороне города. Подъезжая к портовым воротам, огораживающие город от причалов и складов с трущобами, Сапфир вдруг насторожился и транслировал мне, что в ближайшем переулке кто-то дерется и там вроде женщина плачет. Мы остановили экипаж, попросив обождать нас, ринулись вслед волку. Енот на приличной скорости держался рядом. Вбежав в переулок, нам открылась странная картина. Пацан лет 14 отбивался кинжалом от трех мордоворотов бандитской наружности. За его спиной плакала молодая девушка в порванном платье. После очередного неудачного наскока на пацана бандитов, девушка вдруг перестала плакать и ударила парня в спину заточкой. В этот момент Сапфир с Шустриком напали на преступников по краям, а я попытался завязать боем среднего. Правда, они быстро кончились. Волк разорвал горло своему и перекинулся на добычу енота, а я, выбив нож у своего оппонента, проткнул ему шею, как учил наставник. Аластар в это время помогал парню, а девка куда-то смылась. «Благодарю, господа, за помощь», — кривясь от боли проговорил пацан. «Если бы не вы, помолчите, молодой человек». Задрав на его спине одежды, Аластар осматривал ранение. Потом опустил их и похлопал по плечу. «Тебе повезло, заточка скользнула по ребру и не повредила внутренности. Отделался царапиной. Но как минимум к травникам обратись, чтобы воспаления не было. Кто знает, в чем у этих тварей оружие измазано. Еще раз благодарю». Парень в добротной, не бедной одежде горожанина поклонился нам и собирался уходить, но Эластар вдруг остановил его. «Стоять! Ты же сын младшего смотрителя порта Колтона. Зарек, если я не ошибаюсь». Испуганный взгляд пацана заметался между нами, ища выход. «Расслабься, зла мы не желаем», — постарался успокоить его Эластар. «Что хотели от тебя эти бандиты? Я понятия не имею. Шел к отцу в порт, услышал крик девчонки и пошел помочь. А тут эти напали. Дальше вы сами видели». С опаской смотря на нас, рассказал Зарек. «Нам в порт как раз. Пошли, проводим. Мне тоже к смотрителям нужно по делам», — предложил мой учитель. «Сапфир, на выходе нас никто не поджидает», — повернулся я к волку. Тот отрицательно помотал головой и вместе с енотом убежали в сторону нашего экипажа. Доехали мы быстро, проскочили ворота и свернули к серому двухэтажному зданию портовой управы. Аластар вместе с Зариком скрылись за дверью, а мы пошли прогуляться по ближайшему пирсу. Попробовал что-то ощутить от второго убийства человека и как-то ничего не почувствовал. Наверное, из-за того, что откровенных бандюков уложили, которые пытались убить или похитить мальчишку. Ну и дьявол с ними. Думаю, улицы хоть немного будут чище после этого происшествия. А фокус с девчонкой в беде – это классика жанра, ловушка для лохов. Пацана бы обобрали и, возможно, убили, но все говорило о том, что его хотели изначально похитить. Уж очень осторожно действовали мордовороты. Да и девка перестала комедию ломать, когда нас увидела. «Ладно, наставник, если захочет, сам расскажет. Сдается мне, он в курсе причины, отца Зарика знает». Так раздумывал я, вышагивая по причальному пирсу, любуясь мутными водами широкой судоходной реки. Примерно прикинул на глаз, немного не дотягивает до Енисея, но и не везде вдоль Енисея я бывал, так что река тут богатая однозначно. Нужно узнать, как тут насчет рыбалки. Меня вдруг окликнули пьяным голосом. «Господин Ик, монетки на похмелку не будет еть?» Со стороны портовых построек ковылял мужик в поношенных парусиновых штанах, грязной жилетке на голое тело и цветастой бандане, на руках и открытой груди какие-то татуировки. Вылитый матрос-алкаш, только вот походку он неумело имитирует. «О, а я тебя знаю!» Стараясь косить под пьяного, удивленно воскликнул этот гопник. «Ты мне 1000 должен, все, кому должен, я прощаю!» Широко улыбнулся ему и вытянул свой меч из ножен. Матрос сразу преобразился и хотел уже крикнуть своим подельникам, о которых заблаговременно меня предупредили рыфы, но не судьба. Гопника снесло серой тенью и припечатало к камням под пирсом. Сапфир навис над своей жертвой, угрожающе скаля пасть, потом вдруг фыркнул и отскочил от него. Гопник-неудачник тут же подхватился и ломанулся в ближайшую подворотню, распространяя вонь и демонстрируя последствия встречи с волком на задней части штанов. «Обосрался и обоссался», — констатировал енот, выходя из своего укрытия. Те крысы тоже разбежались. Веселый тут райончик. Оглядываюсь вокруг и идем обратно к управе порта. В этот момент вышел наставник и не обнаружил экипаж на прежнем месте. Кучер сразу же уехал, как только мы отошли. И я его понимаю. Местный контингент не располагает к праздным размышлениям на свежем воздухе в ожидании клиентов. Мы вчетвером отправились пешком из порта до северных ворот. По пути больше эксцессов не было. Возможно, это наш грозный вид так влиял на окружающих. Оформил найм 2 галер и набор гребцов из более-менее нормального контингента. Колтон, отец парнишки, очень благодарным разумным оказался, сам подберет команду. Довольный Эластар сообщил о результатах переговоров. Осталось рабочих нанять и звезду искателей в их гильдиях. А воинов в охрану у Рынгона попрошу. Ты его помнишь? Это орк из канцелярии. Командир стражи, я припомнил мощного орка, командующего местным ОМОНом. Аластар умеет крутиться и использовать знакомства и внезапные случайности себе во благо. Пока шли к воротам, рассказал свежие происшествия с гопником-вонючкой, вызвав смех у наставника. Определенно у него хорошее настроение последнее время. Уточнил на свой счет, наставник осмотрел меня и предложил, чтобы я прогулялся по центру город, посмотрел, да запасся сменной одеждой, с учетом того, что через 10 дней отправляемся на северо-восток, там еще неизвестно сколько без нормальной крыши будем. И кстати, напомнил, что канцелярские вещи надо бы вернуть на склад Роману. Я решил сначала заскочить к плотнику Веленью, а потом по обстоятельствам. Жена плотника встретила меня на пороге и по моей просьбе отвела к месту работы мужа. «Мастер Веленью, можно к вам зайти?» Постучался я в запертую дверь цеха плотника. «Проходите, Корней. Вы то мне и нужны», распахнул двери мастер и увлекает в недра цеха к верстакам. «Вот, смотрите, что получается. Я осмотрел заготовки верхней и нижней деки под прессом и формовочный станок, на котором высыхала обечайка. Гриф отдельно лежал с разметкой ладов. Взял его в руки, привычно прошелся по меткам пальцами и утвердительно кивнул мастеру. Рядом лежала головка грифа, готовая к обработке. Примерно прикинул в уме, что получается у мастера, если все собрать и склеить. Остался доволен предполагаемым результатом. Я так понимаю, мой заказ уже скоро будет выполнен. Это действительно так. Я сам не ожидал такого результата. Древесина быстро принимает форму на станках, высыхает намного активнее и становится звонкой. Звук из этого инструмента будет очень впечатляющий. Гриф после обработки стал намного тверже. В общем и целом, теперь точно могу с уверенностью сказать, что ваш заказ будет готов максимум через 3 дня, уверил меня воодушевленный мастер. «Спасибо, мастер, не буду вас отвлекать». Пожав руку ему, я вышел в приподнятом настроении, подозвал балдеющих под лучами солнца рыфов, пошел в центр города. Нагулявшись и полюбовавшись местной архитектурой, обзавелся сменной одеждой для разных случаев по сезону. Подобрал для повседневки похожий костюм, который сейчас был на мне из запасов заведующего складом одежды канцелярии. Также купил пару дорожных наборов из крепких материалов и кожи. Угостил рыфов вкусностями сладков торговцев и в довершении приобрел коробочку с бритвенным набором. На все ушло 20 серебряных и россыпь меди в пределах 200 монет на мелочи и вкусности. Вернулся после шопинга к ужину. успел сменить одежду и отдать арендованный реквизит Роману. На ужине подсели к Рынгону с Миковилом канцелярскими служащими. Один командовал отрядом орков, второй заведовал казной канцелярии. Поинтересовался у гнома, возможно ли в городе арендовать жилье и за сколько. Да, есть такие услуги в Риене. Можно на торговой площади по доскам объявлений пройтись, но там откровенный хлам предлагают примерно от 10 до 30 серебра за сезон в 138 дней. Или в управе города арендовать отданный на баланс городского имущества нормальный дом в пределах 10-20 золотых или особняк 50-100 золотых на тот же сезон. Все зависит только от твоей платежеспособности и статуса здания, разъяснил мне Миковил. Орк утвердительно кивал, подтверждая слова гнома. Есть. Правда, еще вариант – воспользоваться казенным жильем канцелярии. Но остались варианты ближе к трущобам. Иногда их используют как место сбора бойцы Рынгона. Кивок в сторону орка. Спасибо за ценную и развернутую информацию. На досуге обдумаю варианты. А то как бедный родственник у вас в канцелярии прописался. Пора и свое место подыскать. От души поблагодарил я казначея. Кстати, о бедных родственниках. Ты когда ко мне в кабинет зайдешь? «Ведомости подписать с приказом?» Неожиданно ошарашил меня казначей. «С утра лежат, дожидаются тебя. Без подтверждающих подписей никто тебе жалования не будет платить. Учти это, да хоть прямо сейчас. Сказано, сделано». Поднялись на второй этаж, прошли мимо кабинета виконта, дальше вглубь здания, сделали несколько поворотов. Честное слово, лабиринт какой-то, и после короткой лестницы уперлись в дверь, отдаленно напоминавшую сейфовую или ту, что у герцога в подвале стоит, также оббито железными полосами, крупными заклепками. Штурвала с наборным кодом не хватает для полного реализма. Миковил отпер ее ключом и провел внутрь. Там мне предстояло при нем ознакомиться с приказом от герцога Битсона Валле, с подтверждением виконта Вальдемерца и копией документов с подписью казначея Миковила Рудного. Прочитал все вслух, поставил подписи. Вдобавок гном еще и оттиск моей ауры скопировал и был отпущен на все четыре стороны. Точнее, бюрократия закончилась, и мы пошли отмечать на веранду к ожидавшему орку. По сути, я должен был проставиться, как это у нас заведено, но и тут, похоже, подобные обычаи имеются. В итоге меня и Рейфов определили младшими помощником, учениками, агента первой статьи барона Эластера Крамера с жалованием 50 серебряных в десятину каждому, то есть полтора золотых за 10 дней на троих. Прихватил из комнаты Люмани и присоединился к народу, или правильнее, к сослуживцам. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба, дни и ночи. Песня на стихи Марка Анатольевича Минкова «Незримый бой» зашла на все 100, открывая наш культурный вечер. Орки попросили переписать им стихи, а кто-то уже строчил в своих блокнотах. Сапфир с довольной мордой сидел рядом и обгладывал кость. Шустрик, скорее всего, доводит до инфаркта поваров. Ну, а мы отмечаем мое зачисление в ряды тайной канцелярии. Если честно, то как-то уж очень явно мы это отмечаем. Я все оглядывался, как бы начальство с выговором не пожаловало, но постоянно одергивал себя, напоминая, тут другой мир, другие порядки. Пока еще. Придуманная мной в дороге песня-баллада о саршерах народ принял благосклонно, с уважением. После разбавил Высоцким о горах и дружбе. Все это с умеренным возлиянием вина. Видать, какой-то порядок тут существовал, и служащие не позволяли себе напиваться. Кто-то спросил, есть ли про магов песни. Исполнил волшебника-недоучку. Потом вспомнил группу Трейн из фолк-репертуара, фляга с отвагой. Волшебный напиток мне бабка дала, во фляге, достав из стены. И если вдруг страшно, сказала она, ты из нее отхлебни. Йо-хо-хо, йо-хо-хо, три глотка из фляги. Йо-хо-хо, йо-хо-хо, придают отваги. И орков понесло, громогласно подпевать первым стал командир местного ОМОНа, следом подтянулись остальной народ. И веранду внутреннего двора сотрясает многоголосый аккомпанемент. Сорвавшись с тормозов, я сам завелся и пошел репертуар «Король и шут». Прыгун со скалы, встретили смехом, а под «Дурак и молния», исполненную на бис, пели все вместе. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит. «Сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей». На последних аккордах, под смех и улюлюканье присутствующих, На веранду ворвался разгневанный дворецкий графа. Размахивая руками и практически пуская пар из ушей, он накинулся на меня с криком: «Сколько это может продолжаться? Его светлость изволит сейчас ужинать и потом идти в почивальню». Пытался надавить на меня массой этот неоткормленный стручок в красном. «Да я вас всех в карцер сейчас посажу, если не прекратите орать свои похабные песенки. Кажется, у меня дежавю. Нечто подобное случалось в прошлой жизни. И как ни странно, самым агрессивным был какой-то мужик, который притопал к нам на пустырь за километр от жилых построек. Чем мы могли ему помешать, ума не приложу. Этот тоже распетушился. От замка, резиденции графа, нас отделяет высокая стена, отражающая звуки. Да еще там вокруг замка парковая зона с деревьями, что прекрасно глушит посторонние шумы из города. Уважаемый Жирон, если вы сейчас не заткнетесь и не покинете территорию тайной канцелярии, я прикажу своим воинам скрутить вас и пинками посадить в тот самый карцер, которым вы нам угрожаете». Навис над побледневшим дворецким начальник канцелярской стражи. А я уже упоминал, что это довольно крупный массивный орк. Быстро сдувшись, Жирон сбежал под громогласный смех. А я добавил вслед песней «Сосиска». Первым парнем я был во дворе. Всех девчонок я знал очень близко. Но ужасно не нравилось мне, что меня называли «Сосиской». В целом хорошо провели вечер. Весело, задорно, с юмором. Под конец к нам выбежал шустрик с окороком в зубах и скрылся где-то под столами. Следом выскочил местный шеф-повар Викул со своим любимым дуршлагом, сделал круг по веранде и, пыхтя, удалился в свои владения, кастрюли и сковородок. Поднявшись к себе, пересчитал наличность, что существенно прибавилось от благодарности графа. Днем один золотой разменял при оплате крепкого комплекта одежды. В итоге имеем 19 золотых, 87 серебряных и 77 медных монет, отдельно в мешочке 9 малых самоцветов, неограненных. Припомнил еще, что теперь мы втроем на зарплату подписаны. В общем, жить можно и, как минимум, свободно арендовать домик на четверть местного года. Потянулся, пожелал лохматым друзьям приятных снов и с хорошими мыслями уснул. Глава 20. Уже становится традицией утренняя побудка. Енот треплет мои отрастающие космы. Завидует, наверное. А сон с лицом сияны скрылся в глубинах памяти. Корней, подъем, беда. Орет у меня в голове шустрик. Я открываю глаза, привычно хватаю енота за шкирку и отрываю от своих волос. Тот с несчастным видом висит у меня в руке. Морда с природной воровской маской имеет вид вселенской печали. Что на этот раз? Мастер-повар Викул застукал тебя в своей кладовой и отобрал окорок. Отпускаю енота и, потягиваясь, строю предположение утреннего происшествия. Хуже. Скрестил лапки и уселся мне на живот шустрик. Он замки установил на двери всех кладовых. А я, между прочим, растущий организм. Мне жрать хочется. Понятно. Допек все-таки почтенного повара. Сам виноват. А теперь брысь с меня. Пора вставать. Согнав наглого енота, соскочил с кровати, сделал комплекс разминки, прихватил сменное белье и потрусил легким бегом до общей ванны на этаже, приводить себя в порядок. На обратном пути не спеша, в труселях и голым торсом, вытирая волосы полотенцем, поймал взглядом на нижней противоположной площадке лестничного марша офигевшую Вилану Дольче. Деваться некуда, не паниковать же, как девица красная. С важным видом поклонился девушке и, пожелав доброго утра, скрылся в комнате. У двери женщина топчется, чего-то ожидает. Доложил мне Сапфир, когда я в темпе натягивал штаны. Это Вилана Дольче. Накидываю быстро остальную одежду с сапогами и подпоясываюсь ремнем с кинжалом. Через плечо перевязь с мечом и сверху новый плащ, такой же, как арендовал у хозяйственника вещевого склада Романа. Тут же раздается робкий стук в дверь. Опираюсь о спинку стула, с невозмутимым видом кричу: «Проходите». «Доброе утро, Корней. Я вам не помешала?» Вилана оглядывает вокруг устроенный в спешке беспорядок. «Доброе утро еще раз. Нет, не помешали. Мы только собирались на завтрак. Не составите нам компанию?» Шустрик первым стартанул на выход, а мы с Сапфиром пропустили даму и последовали за ней. «Мы так и не познакомились нормально. О вас я уже многое интересное услышала и даже увидела». Я засмущался, но Вилана, оказывается, имела другое. «Я увидела ваш энергетический каркас и те заплатки на его каналах. Довольно оригинальное решение, учитывая неизвестную природу фона. Кто-то очень тонко и умело смог работать под его влиянием. Не подскажете, кто этот умелец? Простите меня, но мне кажется, Об этом можно говорить в присутствии графа Битсона или хотя бы виконта Вальда. И обвел глазами окружение, не способствующего данному разговору. «Ты идиот!» – ворвался мне в мозг Шустрик. «Это ректор, магистр Академии магии Риена. Ей тебя растереть, расплюнуть. Мы вообще-то теперь на службе, и мне лично ее никто не представлял. А по моему делу так вообще только в кругу посвященных можно говорить. Так что бдительность и осторожность не помешают». Парировал я енота, а сам улыбаюсь девушке напротив. «Ах да, тайная канцелярия и все такое. Хорошо. Когда и где мы сможем пообщаться?» С доброй улыбкой продолжила давление магистр. «Во второй половине дня после тренировок я и спрошу разрешение у своего непосредственного начальства по этому вопросу и прибуду к вам в академию, если вы не против. Также продолжаю строить из себя недотрогу, дурачка с улыбкой. Вот нутром чувствую, дамочка непроста, как хочет казаться. Нужно больше информации о ней, это более чем меня устраивает. Тогда жду вас в своем кабинете Академии». Не прощаясь, Вилана удалилась, а мы заказали легкий завтрак. Быстро перекусив, сказал ждать Рейфом у выхода. Сам поднялся в приемную виконта Вальдемирца. «Здравствуй, Серж. Виконт у себя, он может принять меня по важному вопросу?» Поприветствовал я секретаря, оказавшегося довольно компанейским человеком, когда не на службе. Вчера он это доказал, распевая вместе с нами песни. «Здравствуй, Корней. Сейчас уточню». Расплывшись в улыбке, зашел в кабинет начальника Серж. Через несколько секунд появился и позволил пройти. «Ну, здравствуй, дебошир. С порога получил я. Доброе утро, ваша милость». Позабыв, о чем хотел спросить, растерялся. «Хотя подозрение есть, как в детективных романах. Виноват дворецкий. Жалоба на тебя из самой резиденции графа». «А граф Бицанвалли видел эту жалобу?» «Видел». И, рассмеявшись, Вальд хлопнул по столешнице ладонью. Посмеялись вместе с ним, но документ принят, так что будет разбирательство. «Тогда у меня встречное. Не жалоба, а рапорт. Есть подозрение, что дворецкий, именуемый Жерон, умышленно сеет панику и дезинформацию. Требуется проверка на лояльность. Подписи свидетелей могу собрать очень быстро. Среди них уважаемый глава казначейства Микавел Рудный, глава внутренней и внешней стражи Ренгон Беррин и ваш секретарь Серж». Смотрю серьезно в глаза офигевшего виконта, у которого постепенно исчезает улыбка. «Ты это сейчас серьезно?» «Род дворецких Жерона берет свое начало с самого основания графства Цирин. Я только адекватно реагирую на необоснованное обвинение, которое повлечет за собой бесполезное расследование и лишние вопросы по поводу моего происхождения. Вот и возник у меня закономерный вопрос. Зачем это человеку, судя по должности с историей, обладающего развитым умом, такие телодвижения именно в мою сторону? Если я не прав, то публично принесу извинения дворецкому Жерону». «В чем-то ты прав. Я как-то и не помню, когда была проверка дворецкого на лояльность. Нужно срочно гонца к магистру Вилане Дольче отсылать». Тут же понял мою мысль и, сложив пазл в уме, стал быстро реагировать виконт. «Насчет магистра», — кашлянув, произнес я. «Корней, нет, она точно не враг. Или ты что-то знаешь?» — растерялся Вальд. «Просто хотел уточнить. Она сегодня к вам не заходила, разве?» «Она вчера приходила, а сегодня не видел. Я сам только пришел, разгребаю донесение». Кивок на раскрытую папку с исписанными бумагами. «Насколько ректор магистр Вилана Дольче информирована о моем иномирном происхождении? Можно ли ее посвящать в подробности? И она уже видела мой энергетический каркас. Еще мы встречаемся сегодня во второй половине дня в академии, если вы позволите». Чтобы не тянуть кота за хвост, вывалил сразу весь пакет информации с вопросами на голову виконта.